Глава 24. Сохранившие тайну. Трудно передать словами те чувства, которые испытали путешественники, оказавшись в знакомых стенах музея. Радость благополучного возвращения и восторг от увиденного в мезозое все слилось воедино, выплеснувшись волной горячей любви к своим друзьям и близким. Однако широкая улыбка стала медленно сползать с лица профессора, едва сделавшего несколько гулких шагов по пустому коридору. «Форс-мажор, сама на горизонте!» — с тревогой в голосе объявил он Девяткиным. «Кто? Кто?» — переспросил Макс. «Сама Мария Витальевна, директор музея. Почему она нас встречает? Неужели ей все известно? Ох, и достанется нам по полной программе». И тут, как гром с неба, прозвучал директорский голос. «Александр Васильевич, почему вы в таком затрапезном виде? Что случилось?» «Добрый вечер, Мария Витальевна», — раскланялся Алвас. «У нас, видите ли, небольшой форс-мажор». «Конечно, вижу. Форс-мажор у вас на лице и одежде. Где вы умудрились так выпачкаться? Боже мой, и дети вам подстать. Что родители скажут? Вы же подрываете репутацию музея». «Через 2 минуты репутация будет кристально чистой», — пообещал профессор и скомандовал. «За мной». Однако избавиться от мезозойской грязи путешественники не успели. Сверху послышались радостные возгласы. «Максим! Дашенька! Я здесь!» Марина Александровна, истомившаяся в ожидании окончания пресловутых раскопок, торопливо спускалась вниз. Увидев грязные подтюки на щечке Дашутки и покрасневшие руки Макса, она сочувственно произнесла: «Трудные были раскопки». У профессора озадаченно вытянулось лицо. Он медленно снял, а потом снова надел очки. Повисла тягостная пауза. Положение спас Юрий Иванович, как нельзя вовремя появившийся с 2 крысами на плече. «Какие славные крыски!» — обрадовался Макс, протянув руку, чтобы прикоснуться к розовым мордочкам. Юрий Иванович быстро шепнул. «Вы были на занятиях палеонтологического кружка, ясно?» Девяткин быстро сообразил, что к чему, и вернул разговор в нужное русло. Повернувшись к взволнованной мамочке, он бойко отрапортовал. При раскопках обнаружены уникальные палеоартефакты. Программа пребывания в биологическом музее полностью выполнена. Немного помолчав, Макс смущенно добавил. Кроме одного пункта, мы с Дашуткой не успели покушать. Марина Александровна тут же распорядилась. Чего же мы стоим? Умывайтесь, одевайтесь и сразу в кафе. Профессор, надеюсь, вы не откажетесь вместе с нами перекусить. А вы, Юрий Иванович? Алвас охотно принял приглашение. «Я за 2 руками. Раскопки, знаете ли, всегда пробуждают у меня здоровый аппетит». Юрий Иванович в ответ сокрушенно развел руками. «К сожалению, не имею возможности. Служба. Мне еще музей закрывать». Выбрав момент, он тихонько спросил профессора. «Кто такой трапер?» «Так на Аляске называют охотников-промысловиков. Траперы — отличные следопыты. Они славятся своей физической выносливостью и могут преследовать зверя несколько суток без передышки». «Я так и думал», — усмехнулся в усы довольный Юрий Иванович. «Уж кого-кого, а Петра Евгеньевича Господь выносливостью не обидел. Настоящий тропер». Спустя 10 минут он проводил умытую компанию до дверей. На выходе Юрий Иванович обратился к Марине Александровне. «Извините, если что не так. Я ведь первый раз проводил экскурсию». Она, стараясь не замечать крыс, восседавших на плече новоявленного экскурсовода, воскликнула. «Все было великолепно. В музее я чудесно провела время. И знаете, после вашей лекции мне захотелось вернуться сюда еще раз. Вы абсолютно правы. Музей пробуждает в человеке все самое человечное. Спасибо вам огромное». В кафе Макс достал блокнотик. Карандаш привычно забегал по бумаге. «Правильный сынок. Запиши для профессора свой телефон и мою визитку возьмите». Повернулась к Алвасу мама Девяткиных. «Звоните мне по любому поводу. Не стесняйтесь». Дашутка, старательно облизывая ложечку с мороженым, добавила. «Мамочка может сводить нас всех в Большой театр, на Щелкунчика». Девяткин оживился. «Обязательно пойдем на Щелкунчика и гиперболоид с собой перехватим. Ты не против, сестренка?» Все трое дружно захохотали. Марина Александровна с удивлением смотрела на них и не могла понять причину веселья. Из блокнота Максима Девяткина. «Даша зеркальцем играет, ярких зайчиков пускает. В страхе все щелкунчики, их ослепили лучики».